10. «Держите». Энн вручила Майку карту на шнурке. «Вот ваше удостоверение. Доктор Кросс дал вам полный доступ, так что вы сможете открыть почти все двери на нашей территории». «Почти». «Чтобы открыть некоторые шкафчики с токсичными веществами, требуется две карты», — сказала она. «Если вам нужен доступ к ним, я могу поговорить с доктором Кроссом, и вы получите дополнительные права». «Со всеми остальными вы также официальны?» Она улыбнулась. «Простите, я к вам еще не привыкла, но я постараюсь». Он покачал головой. «Ведите себя как вам удобнее. Я просто не хочу, чтобы вы считали, что со мной следует общаться именно так». Энн снова улыбнулась. «Господи!» — воскликнул кто-то. «Вы тут всего 3 часа и уже увиваетесь вокруг моей женщины?» Обернувшись, Майк увидел в дверях коридора улыбающегося рыжего физика. Энн закатила глаза. Это было превосходное, идеальное выверенное движение, в котором смешались скука и флирт, приправленные изрядной долей веселья. «Не понимаю, вы с Бобом?» «Вовсе нет», — сказала Энн, поворачиваясь к своему столу. «И снова отказ», — констатировал Боб. «Знаешь, еще 30 или 40, но больше я не вынесу». «Тебе повезло, ведь у тебя есть девушка, к которой можно обратиться в случае нужды». Энн взглянула на него так, что стало ясно, на сегодня с шуточками покончено. У нее были очень выразительные глаза. Боб склонил голову и переключился на Майка. «Артур поручил мне быть сегодня вашим гидом. Готовы увидеть свой новый дом вдалеке от дома?» «А мы сможем вернуться и посмотреть на нее, на дверь?» «Конечно. Если пройдем через лабораторию, то срежем путь к стоянке трейлеров». Майк, прощаясь, помахал Энн, но та уже вернулась к работе, потом вместе с Бобом побрел по коридору. Испытал новое удостоверение, и квадратная дверь, щелкнув, открылась. Воздух в главном павильоне был на 5 или 6 градусов холоднее, чем в других местах. В огромном помещении оказалось пусто и тихо. Контур двери Альбукерке маячил в центре. Когда они вошли, Майк принялся внимательно изучать кольца. «Что чувствуешь, когда проходишь сквозь них?» Боб ничего не сказал. Майк поглядел на него. «Это что, профессиональная тайна?» «Честно говоря, ничего. Совсем. Никаких визуальных эффектов, головокружений или там покалывания от электромагнитных полей. Не, только одна штука, но она к чувствам не относится». «Какая?» «Приходилось входить в жару в большой магазин, где кондиционер прямо над дверью и направлен вниз». Он изобразил руками арку. «Когда заходишь, и температура на мгновение резко меняется, а потом идешь дальше, и все опять как было». Майк кивнул. «При кроссе, типа, похожее ощущение возникает, только температура не меняется. Просто такое неожиданное «ух!» и тебе ясно, что ты уже в другом месте. Даже если глаза закрыть, почувствуешь, когда перешел». «При кроссе?» «Ага, типа кросс-переход. Никаких каламбуров, просто боссу термин нравится». Они прошли вдоль выстроившейся в ряд электроники и панелей питания. Миновали пару дверей и добрались до пожарного выхода. Боб нажал на ручку антипаника, и в лабораторию ворвался ослепительный солнечный свет. Примечание. Антипаник. Ручка антипаника. Ручка, позволяющая за считанные секунды отпереть дверь даже с занятыми руками. Срабатывает, если нажать на нее любой частью тела. «Мы рубанули всю сигнализацию еще несколько месяцев назад», — объяснил он, кивнув на красно-белые наклейки на дверях. «Когда возвращаешься домой, это каждый вечер экономит несколько минут». За зданием оказался гравийный карьер. Вдоль него выстроились 2 рядами 8 трейлеров. Они были серыми и безликими, с маленькими окошками, завешенными шторами и простынями. В нескольких сотнях ярдов от трейлеров стояло какое-то индустриального вида сооружение, помесь склада и ангара, выглядящее новее главного здания. В глаза сразу бросалась 7-футовая буква «Б», нарисованная кем-то на стене. «Это тут находится 2-я половина устройства?» — спросил Майк. Боб бросил взгляд на строение. «Да, это точка «Б». У нас есть парочка великов и гольф-мобилей, чтобы мотаться туда-сюда, если дело спешное. С вашей картой туда тоже можно войти. А вот наши трейлеры. И он махнул рукой на два ряда фургончиков. «Дом вдали от дома, для тех, кто работает над дверью Альбукерки». «Вам всем предоставили жилье?» «Вроде того. Вообще-то это были бытовки типа складов, ну, для тех, кто реально заработается допоздна и не хочет ехать домой. А потом, два года назад, Олаф застолбил один фургончик и переехал с концами. Так он выиграл 3 лишних часа в день, и к концу месяца так продвинулся вперед, что остальные тоже перебрались сюда». «Сколько вы работаете на проекте?» 4 года», — сказал Боб. Они тем временем хрустели по гравию. «Я присоединился к нему где-то за год до того, как свернули сет, сразу после учебы. «И теперь вы все тут живете? «Ну, я-то реально переехал меньше года назад, отказался от квартиры в Пасифик-Бич и все сюда перевез. Трейлер свободен, и он больше моей старой берлоги. А Артур с женой живет в Лахойя, в большом особняке, под завязку, забитом наличкой». «Правда?» — Боб усмехнулся. «Нет, но это настоящий дом, расположенный в Лахойе, так что он точно не дешев». Кто-то раскатал между рядами трейлеров рулоны искусственной пластиковой травы, и она шуршала под ботинками. Приятный контраст с гравием. «Славное ощущение», — сказал Майк. «Да, думаю, это Саша где-то раздобыла. Если пойдет дождь, будьте осторожны. Эта фигня дешевая, и когда намокает, становится скользкой, а под ней все тот же гравий. Кажется, вы тут уже падали. 2 раза, подтвердил Боб и показал настоявший перед ними трейлер. Вот этот Нила. Но у него в Орегоне жена с детишками, так что он тут не живет, так скажем. Его палец скользнул дальше. А вон тот, сразу за ним, мой. Дальше Олафа. А 2 в самом конце — это Саша и Джейми, чтобы им никто не мешал. — О, — протянул Майк. — Я не понял, что они пара. — Нет, они не пара, извините. Ну, то есть у Саши кое-кто есть, но они Джейми. Джейми просто... Она немного... жесткая, понимаете? Саша с того края, а Джейми... Он замолчал и тряхнул головой. Чёрт, нет. Джейми с того края, а Саша тут слева. И один из трейлеров мой. Боб кивнул. Уборщики специально для вас прибрались в том, что возле Олафа. Мои поздравления. Вы буфер. Повезло мне. Все не так плохо, если он не слушает оперу. А он поклонник оперы. Оперы и бега. Но, клянусь, оперу он слушает, чтобы всех доставать. Рыжий отпер дверь трейлера. Я так понимаю, вы тут ненадолго. Майк пожал плечами. В теории на 2 недели. Может, на 1 месяц или на 2. Там увидим. Боб бросил ему ключи. Магнус не раскошелился на отель? Думаю, он хотел, чтобы я находился поближе. Внутри было серо. Серый ковер переходил в серые стены, у которых красовались серые шкафы. Сложенная раскладушка с растянутыми пружинами приткнулась в дальнем углу. В ближайшем на полу стоял серый офисный телефон. Единственным контрастным пятном была большая черная ловушка для тараканов, стоявшая у одной из стен ровно посередине. «Тут только самое основное», — объяснил Боб. «Если хотите маленький холодильник или побольше мебели, мы, возможно, что-нибудь для вас найдем. На Клэрмонт Месса есть 2 комиссионок, а на Бальбоа — Таггерт». Примечание. Таггерт. Сеть супермаркетов розничной торговли, где продается все от продуктов до мебели. Этот трейлер больше моей старой берлоги. Реально, здесь совсем неплохо для бесплатного жилья. С Олафом все ясно. Остальные ребята довольно тихие, а меня по выходным нет. Настольные варгеймы. С модельками. Да, я настоящий гик, ухмыльнулся Боб. С честными улыбками тут напряженка, понял Майк. Кто вам сказал? В мозгу Майка 2 рыжих муравишек пробрались в колонию черных собратьев. «Под ногтями правой руки у вас краска. Но вы левша», — проговорил он. «Значит, вы раскрашивали какой-то предмет, держа его в руке. 2 разные краски. Но обе — оттенки красного, что подразумевает кропотливую мелкую работу. Я уже знал, что кто-то тут играет в Вархаммер, видел номера на мини, так что додумать осталось не так уж много». «Да, да, конечно, мистер Холмс», — сказал Боб. «Хотите, чтобы я помог вам сумками и другим барахлом?» «Спасибо, не откажусь». «Вы играете в сороковник?» — спросил Боб, пока они шли обратно. Майк покачал головой. «Некоторые из моих учеников играют. Я просмотрел парочку книг, так что могу заверить родителей, что геймеры, которые собираются после школы, не секта и не подобие бойцовского клуба. А еще занятно смотреть, как танки движутся по точной модели города». Рыжеволосый засмеялся и повел его по искусственной траве и дальше вдоль дома. «С этой стороны дверь в комплекс открывается с трудом», — объяснил он. «А этот путь ведет к главному входу и на парковку». «Что это?» Боб проследил за его взглядом. Сразу за свободным трейлером в земле был маленький деревянный крест, а перед ним несколько каменных плиток. «Это тот пес? Вы слышали?» Артур сказал, «Он умер мгновенно». «Да», — кивнув, подтвердил Рыжий. «Даже быстрее, если это возможно. Мы просто хотели сделать что-то в его память». «Вы всегда так поступаете с подопытными животными?» «Лайка тоже была просто подопытным животным, если задуматься», — сказал Боб. «Люди пишут о ней книги, а она всего лишь улетела на орбиту. А бродяга пронзил ткань реальности и вышел на другой стороне». Майк приблизился к могиле. На светлом дереве маркером кто-то написал слово «бродяга». Почва была рыхлой, будто кто-то выпалол там всю сорную траву. Рыжий сделал еще несколько шагов по тропке и оглянулся. «Это был провал. Но если бы пес не погиб, мы бы никогда не пошли по другому пути. И сейчас у нас не было бы двери Альбукерке». Майк почувствовал, как отчаянно Боб хочет сменить тему. «Так что, весь этот комплекс построили для вас, ребята?» «Черт возьми, нет!» Боб тряхнул головой и махнул рукой в сторону бетонного строения. «Только точку Б. В 70-е тут был перерабатывающий завод чертика из табакерки, но потом они переехали в здание побольше, и, наверное, тут какое-то время находились склады. Правительство прибрало комплекс сразу после 11 сентября и передало СЭТ. Думаю, ближе к концу 2008 года. Примечание. Чертик из табакерки. Jack in the Box. Сеть ресторанов быстрого питания». Майк бросил быстрый взгляд на здание, когда они шли к парковке. «Чертик из табакерки. Сеть фастфуда. Ага. Наша диспетчерская была частью их маркетингового офиса или вроде того, а в главном павильоне обрабатывали мясо». Майк улыбнулся. «И никакого символизма». «Ну, тут все облагородили», — сказал Боб.